Глава 034. Глава 34. Овладение чакрой и возвращение. Так приятно изучать чакру. После того, как Кан вернулся в мир Марвел, он продолжал пытаться использовать ниндзюцу. Как обычный человек, после контакта с этой необычной силой он, безусловно, какое-то время испытывал волнение. Количество чакры в Цзяду действительно несравнимо с Сячуанем. Когда Кан принял чакру Цзяду, он почувствовал, будто блуждает в море чакры, и ясно осознал, что каждый меридиан в его теле заполнен этой энергией. В этот момент у Кана возникло ощущение, что он стал сверхчеловеком. Кроме того, продолжительность передачи чакры Цзяду оставалась весьма значительной. Кану потребовалось около часа, чтобы успешно очистить свою собственную чакру, в то время как Цзяду продолжал передавать свою чакру. Изначально Кан был человеком из другого мира. Тысячи лет назад бессмертные шести путей обучали чакре лишь немногих избранных ниндзя, и эта энергия стала наследственной в их телах, поэтому сейчас у них почти нет чакры. В мире ниндзя любой может овладеть чакрой, но у Кана этой способности не было. По сравнению с местными жителями мира ниндзя он был как человек, который учится чакре в первый раз, а скорость его тела серьезно уступала людям из мира ниндзя. Чакра Цзяду тут же приняла во внимание его скромные способности. Он скривил свои маленькие зеленые глаза и заметил, что тело Кана слишком слабое, поэтому даже если он талантлив, скорее всего, может стать лишь чунином. Однако это не смущало Кана. Если он мог путешествовать по другим мирам, зачем ему заниматься практикой шаг за шагом? Овладев чакрой, Кан попросил Цзяду научить его ниндзюцу в течение полумесяца и предложил ему 5 миллионов тэли. Цзяду, естественно, с удовлетворением согласился, зарабатывая деньги, сравнимые с теми, что можно получить, переодеваясь под землей. Пробыв там больше месяца, Кан наконец изучил технику трех тел и технику теневого аватара. Однако чакра Кана все еще была очень слаба, и он мог создавать лишь одного теневого клона, который продерживался всего полчаса. Хотя он уже был взрослым, количество чакры у него было в лучшем случае эквивалентно десятилетнему ребенку. Это было достаточно, чтобы стать учеником ниндзя или, на худой конец, одаренным учеником. В мире Марвел такого количества чакры было абсолютно достаточно, и пока на него не навели 10 пушек или не были задействованы сверхъестественные силы, никто не мог отследить Кана. Превращение стало его лучшим козырем для того, чтобы укрываться. Средств здесь временно достаточно. Эта партия ювелирного золота пока не будет продана. Золото будет храниться. Если ювелирному изделию будет найдено новое назначение, оно будет продано. Фармацевтическая оптовая компания Кана медленно начала выходить на правильный путь, тогда как биофармацевтическая компания оставалась лишь пустой оболочкой, в руках которой находились десятки миллионов долларов. У Карла все еще оставалась доля его инвестиций и часть акций в частной больнице. Когда Кан вернулся, он проверил электронную почту. За время его отсутствия пришло еще 6 или 7 рабочих отчетов. Одна из электронных писем привлекла его внимание. Охотники за головами сообщили, что связались с профессором Май. Узнав эту новость, Кан немедленно отправил электронное письмо с предложением о сотрудничестве на почтовый ящик, оставленный другой стороной, и его тон стал более искренним. Май и Киллиан действительно заслужили, чтобы Кан так поступил. После отправки письма он отправился в фармацевтическую торгово-оптовую компанию. Проведя тщательные расчеты, Кан обнаружил, что ему потребовалось менее полумесяца для возвращения в мир Марвел, но международные рынки развивались хорошо. В Мексике наблюдался высокий спрос на наркотики, а в Соединенных Штатах не было запретов на данную деятельность. Они связались не с государственной больницей, а с частной группировкой. За последние 2 недели объем наркоторговли увеличился втрое. Согласно результатам расследования отдела рынка, этот объем совсем не соответствует потребностям мексиканского рынка. В следующем году спрос на наркотики в Мексике продолжит расти, и компания Кана займет значительную долю этого рынка. Однако сейчас компании, занимающиеся оптовой торговлей лекарствами, требовали расширения. Поскольку мексиканский рынок был таким крупным, другие регионы также могли обладать покупательской способностью, не уступающей мексиканской. В Азии, Австралии и Южной Америке число зарубежных продавцов должно было быстро увеличиваться. В настоящее время их было всего 7 человек. Даже если их число увеличится в 10 раз, компании это будет по силам, а только 1/3 из 70 человек могла бы позволить себе это. Успешное развитие отдела продаж стало бы гигантским преимуществом для оптовой фармацевтической компании. После того, как Кан пришел в компанию, он провел совещание с представителями нескольких отделов, после чего согласовал новые планы и цели и доверил им заниматься своими делами. С учетом нынешнего размера фармацевтической оптовой компании на данный момент достаточно одного ассистента. Однако после двух раундов расширения Кану придется нанять еще одного помощника. После переговоров с фармацевтической компанией Кан также получил ответ от Май. Она сообщила, что недавно была в Нью-Йорке и предложила назначить встречу в кафе в Квинсе. В письме были указаны адрес и время встречи, на сегодня днем. Прочитав письмо, Кан снова взглянул на настенные часы. Времени было еще достаточно, но дела компании уже были завершены, и следующим шагом оставалось просмотреть документы и другие материалы. Подумав об этом, он быстро подобрал одежду, спустился в подземный гараж, сел в машину и прибыл в кафе раньше указанного времени. Вскоре после того, как Кан сел, к нему подошли двое людей. «Карн Понт, мисс Майя, мистер Киллиан, прошу, садитесь». Когда Кан услышал свое имя, он сразу же узнал этих людей. Одежда Киллиана все еще выглядела немного потрепанной, но лицо его было мрачным. Сотрудничал ли он с Майей, Кан не знал точно, но предполагал, что даже если они и работали вместе, средства у них были не очень хорошие. «Мистер Кан, я слышал, вы давно нас ищете». Киллиан, казалось, не очень хорошо разговаривал, и поэтому Майя задала вопрос сразу же после того, как присела. «Да, я планирую открыть биологический исследовательский центр, цель которого – изучение тайн человеческого тела для создания целевой профилактики и медикаментов, способных излечить неизлечимые болезни. Хотя исследовательский центр еще не создан, предварительные приготовления уже завершены», как сказал Кан. Он передал Майе и Киллиану два документа. В них говорилось о строящемся научно-исследовательском центре биологических исследований и планах на будущее, а также о фармацевтической оптовой торговой компании. Информация представлена таким образом, что ее достаточно, чтобы подтвердить его искренность. Хотя у Киллиана есть своя организация, она слишком бедна, и он стремился найти спонсора в лице Тони Старка, но оказался обманут. Что касается Майи, то она все еще может завершить предварительные исследования, однако, когда дело дойдет до клинических испытаний, потребуется значительное финансирование. А Тони Старк, похоже, не очень интересуется вирусом экстремиз. В противном случае он не стал бы дистанцироваться, на следующий день он уехал почти сразу. «Я спрашивал о многих людях в этой отрасли, но думаю, что мисс Майя и мистер Киллиан подойдут лучше всего. Поэтому прошу кого-нибудь узнать о вас». Внимательно прочитав информацию в своих руках, Майя подняла голову и сказала: «Мистер Кан, у меня есть проект в разработке. Если вам интересно, проект, над которым я сотрудничаю с АИМ, готов принять ваши инвестиции». Глава 35. Посадка проекта «Вирус отчаяния» – это теоретическое исследование, инициированное работами Майи, которая проводила эксперименты на растениях. Если рассматривать человеческую биологическую систему как интернет, исследование Майи можно сравнить с проникновением в биологическую систему человеческого тела, что можно назвать действиями хакера. Изменение самопрофилактики организма и иммунной функции, хотя и не связанное с лекарственными средствами, фактически является важным аспектом биологических исследований. Некоторое время назад Майя приняла предложение Киллиана о совместной работе, вероятно, она не смогла бы справиться с вирусом экстремиз в одиночку и нуждалась в помощи. К тому же команда Киллиана давно следит за исследованиями Майи и обладает глубоким пониманием этой области, поэтому она согласилась на сотрудничество. Однако эти двое уже долгое время не работали вместе, и организация Киллиана не внесла инвестиций, так что им срочно нужны новые спонсоры Майи. Похоже, не было что скрывать от Кана, и она рассказала ему много данных, но Кан не верил всему этому и, безусловно, попросит других провести расследование. Его атрибуты чакры напоминают гром и землю, но, к сожалению, Цзя не знает стелс ниндзюцу побега, иначе Кан должен был бы изучить это. Он уже попросил Цзя собрать необходимые знания по данному вопросу. Выслушав презентацию от Майи, Кан задумался, кивнул и сказал: «Меня очень интересует этот проект. Думаю, я смогу узнать о нем больше, И если окончательный инвестиционный проект будет подтвержден, я готов спонсировать все средства и место проведения. Сказав это, Кан сделал паузу, взглянул на Майю и Киллиана и добавил: «Просто я хочу 50% владения этим проектом и 100% права на проверку прогресса. Мисс Майя, меня досрочно приняли в Колумбийский университет, и специальность, на которую я собираюсь подать заявку, это биология. Поэтому, когда вы будете заниматься исследованиями, надеюсь, вы сможете сообщить мне о прогрессе. Оказывается, мистер Кан действительно профессионал в этой области. У меня нет возражений против этого», — ответила Майя после того, как она закончила говорить. Майя взглянула на Киллиана, и он тоже покачал головой, показывая, что никаких проблем нет. «Если честно, нынешнее руководство больше склоняется к Кан, их исследования слишком продвинуты, что затрудняет завоевание доверия инвесторов. Кан редко проявляет инициативу для инвестиций. Если он упустит этот момент, следующий инвестор может не знать, где искать, а любое спонсорство в обмен на 50% владения рассматривается как забота о них. Если таких спонсоров будет слишком много, Майя и Киллиан могут потерять интерес к исследованиям. Что касается права проверки хода исследования, это нормально, инвесторы всегда имеют такое право, а Кан, вероятно, нужен им как наставник для подробного объяснения. Обе стороны настроены на сотрудничество, и об этом будет легче говорить позже. В команде Киллиана еще есть несколько человек, но все они могут перейти в биологический исследовательский центр Кана, который строится уже какое-то время и должен быть завершен в течение 6 месяцев. На этом этапе Кан может лишь помочь им арендовать экспериментальные помещения. В противном случае некоторым членам команды Киллиана будет непросто свести концы с концами. Финансовая база всегда служит необходимой гарантией. На тщательное развитие сотрудничества, обсуждение некоторых деталей и подписание контракта ушло больше месяца. У Майи и Киллиана были разные варианты. Она предпочла присоединиться к биологическому исследовательскому центру Кана, в то время как Киллиан представлял команду и выбрал Кана. Сотрудничество заняло много времени, но это не является большой проблемой сейчас. Вероятно, Киллиан переполнен ненавистью к Тони Старку, создав отчаянный вирус, который может воздействовать на человеческие организмы. 80% из них не могут не стремиться отомстить Тони Старку. Поскольку это не его сотрудники, Кан, в свою очередь, не должен сильно беспокоиться. Ему нужен только зрелый вирус-экстремис. Суть этого теста может полностью нивелировать реакцию после трансплантации межколоночных клеток. Если углубить исследование, возможно, даже удастся устранить все побочные эффекты трансплантации. После подписания контракта Кан также арендовал для них лабораторию и вернул расходы на оборудование и прочее. Когда пришло время тратить деньги, Кан осознал, насколько дорого обходится спонсирование команды для биологических исследований. На строительство центра биологических исследований и закупку экспериментального оборудования он уже потратил $1000. Он видел, что это стоило миллионы долларов. «Должно быть что-то еще», — думал он. После завершения своих инвестиций в вирусный проект «Экстремис», Кан использовал новый облик, чтобы создать новую личность и продать все драгоценности, которые у него были на руках, но он смог вернуть лишь около $10 миллионов. После того, как команда Майи и Киллиана обосновалась в лаборатории, Кан нанял множество людей, менеджеров, финансистов и помощников, преданных ему. В нормальных условиях доходы от фармацевтической оптовой торговой компании, частной больницы и фондового рынка не смогли бы покрыть расходы Центра биологических исследований, не говоря уже о том, что это всего лишь команда, и Кан стремится нанять больше биологов в будущем. Ему предстоит много работать, чтобы заработать деньги. Кан чувствует, что теперь он может немного расслабиться, в первую очередь благодаря теневому аватару и техникам трансформации. Он больше не боится Фубали и Щита и даже осмеливается проникать в адскую кухню. Проект «Вирус отчаяния» завершен, и следующим шагом будет связаться с Рачимару. Он должен начать исследования за несколько лет до Третьей мировой войны ниндзя, а затем установить с ним контакт. В гипотезе Кана вирус отчаяния и межстолбчатые клетки должны будут действовать взаимодополняюще, но это лишь его догадка, и для ее проверки необходимо получить данные о конкретных образцах и провести экспериментальные исследования. В последние полгода Кан часто просил отпуск, но его карьера становится все масштабнее, и в будущем у него может не оказаться времени поступать в университет. Тем не менее, Кан не хочет бросать занятия биологическими исследованиями, а его способности в этом направлении пока что довольно слабы. Все вокруг так считают. Кан может полагаться только на биологическую эволюцию, чтобы сделать себя выдающимся. Отчаянные вирусы и столбчатые клетки – это лишь первый шаг. В мире ниндзя по-прежнему существует множество границ, основанных на крови. Не стоит забывать и о том, что у Кана также имеется торговая система, в рамках которой могут быть достигнуты значительные успехи. Система торговли самолетами все еще ищет мир для торговых операций. Кан долго вглядывался в интерфейс звездного неба, но смог испытать только один мир, и не в силах был понять все торговые правила данной системы. Если ему предстоит ждать несколько лет, то Кану не повезло. Он может сосредоточиться лишь на атаке столбчатых клеток и отчаянного вируса в мире ниндзя. Ключ в том, что эта сущность способна сделать его сильнее, но выжить становится все труднее. Разобравшись с вещами вокруг себя, Кан наполнил сетку космического рюкзака. Хотя обе стороны медленно двигались к цели, Кан все же принес с собой некоторые вещи, которых не было в мире ниндзя. Космический рюкзак не был полностью заполнен, и Кан чувствовал себя опустошенным. Глава 36. Доход растет, похоже, дела идут хорошо. В последнее время здесь так много людей, заметил Кан, входя в казино. Он обнаружил, что снаружи припарковано множество экипажей. Зайдя внутрь, Кан увидел еще больше народу. Раньше за игровым столом помещалось всего 10 человек, а теперь не менее 20. В казино было шумно, и звук оживления заполнял пространство. Можно было с уверенностью сказать, что бизнес процветает. Ежедневный поток прибыли превышает 400 тысяч тейлей. Поскольку доходов стало слишком много, управлением счетами в основном занимается сам Сячуань, без привлечения других. Купите все дома сзади и по обе стороны, переделайте VIP-ложу и расширяйте магазин. Поток денег в казино будет расходоваться каждые 2 недели. Сячуань, я оставлю тебе план позже, ты сможешь его реализовать. Это позволит нам начать с прибыли этого казино и постепенно распространить бизнес на город Чуанму, продолжал Кан. Кстати, отложите 20% в качестве оборотного капитала. Кан выразил Сячуанью свою точку зрения на деньги в мире ниндзя. Если их нельзя заменить ресурсами и силами, то для него они не имеют значения. Казино открылось относительно недавно, но новый метод азартных игр и редкие игровые автоматы сразу же привлекли игроков из мира ниндзя. Однако вскоре кто-то начал копировать игровой процесс в Кахнцасина. Кроме того, те, кто открывает казино в мире ниндзя, могут столкнуться с проблемами. Возможно, некоторые из них, движимые жадностью, попытаются захватить автоматы, но купленные Каном игровые автоматы требуют ключей, и даже если их украдут, они не подлежат использованию. Какое-то время Сячуань кивнул, услышав это, и затем спросил. Понятно, босс, казино на улице Шорткниг, давайте пока отложим это. Слишком мало людей, которым можно доверять и которые способны выполнить задачу. Сячуань, есть ли у вас хороший кандидат, которого можно порекомендовать? Кан интересовался мнением Сячуаня, хотя люди в мире ниндзя ценят обещания. Тем не менее, им стоит остерегаться Ирвузи, особенно когда ежемесячная прибыль казино составляет десятки миллионов тейлей. Если кандидату не доверяют, это может обернуться большими потерями. В настоящий момент бизнес еще не вышел за рамки Чуанму и Канахи, и Кан мог его контролировать, но по мере роста бизнеса он не сможет уделять столько времени его управлению. Кан активно обучал Сячуань, и она действительно заслуживает доверия, но если позволить ей слишком много передвигаться, это может привести к усталости и опасности. После некоторого раздумья Сячуань ответила: «Босс, способности Мэйхэ и Нанами на высоком уровне, особенно Нанами. У нее арифметические способности лучше, чем у меня. Эти двое, я знаю, я спрошу, готовы ли они покинуть Канаху, когда вернусь», сказал Кан Кавакимива и Датянь Цихай. Датянь Цихай, похоже, является членом клана Тысячи Рук, но, так как у него нет таланта ниндзя, он скрыл свое имя и женился на гражданском ниндзя. Однако у Датяни Чуанму Мэйхэ есть семьи, и не все из них готовы к решительным шагам, как Сячуань. Если они хотят оставаться ближе к дому, Кан вряд ли сможет им воспрепятствовать. «Кстати, босс, вас ищет кто-то из Страны Огня. Кажется, это кто-то из книжного магазина Личуня. Он сказал, что хочет вам что-то передать и должен сделать это лично», внезапно вспомнила Сячуань. «Это произошло 3 дня назад. Так как я не был уверен, приедет ли Кан в город Чуанму, Я велел этому человеку отправиться в Канаху. Теперь он ждет вас там, не в силах выполнить свою задачу без встречи. Понятно. Должно быть, речь идет об издании новой книги. Кажется, мне пора возвращаться, сказал Кан, подсчитывая время. Эти три романа должны были быть опубликованы и проданы давно. Более того, книжный магазин Ли Чунь последовал его совету и добавил много красивых иллюстраций к романам. Он должен был найти человека, который отправит образцы книг и доходов, и запросить второй том из трех. Объяснив, что произошло в Чуанму, Кан, не теряя времени, направился в Канаху. По дороге он тайно решил, что в будущем ему стоит уделить больше времени развитию своих сил за пределами Канахи. Получив признание даймё страны огня, даже три поколения Хокаге будут с ним вежливы. Данза, возможно, и не будет смущен, но ему останется лишь убить, заявляя, что это корень Канахи. По сути, он представляет собой грубую силу, исполняющую грязную работу. Вернувшись в Канаху, Кан узнал от Кавакимивы, что книжный магазин Ли Чуня послал человека, чтобы найти его. Он быстро попросил Каваки позвонить кому-нибудь. В ожидании магазина Ли Чуня, маленькая Перец снова появилась. Она пришла, увидела Кана, сидящего за столом, и с радостным лицом подошла ближе. «Босс, меня так долго не было, и я наконец вернулась. Дел много, а мир ниндзя слишком велик, так что большую часть времени уходит на дорогу», — ответил Кан, неохотно. Его отношения с Кушиной были таковы, что он не проявлял активность, и лишь в случае вмешательства высокопоставленного Канаха готов был отказать. Тем не менее, он также был человеком, близким к Цунаде, а будущий мастер запечатывания имел огромную ценность. «Можете ли вы путешествовать по всему миру ниндзя? Это замечательно, не завидуй. На самом деле это очень утомительно. Кстати, магазин игр по соседству только что открылся. Как мой старый клиент, ты можешь играть бесплатно один день, но только сегодня», — добавил Кан, осознавая, что ему нужно заняться другими делами. Однако, услышав это, Кушина покачала головой. «Нет, это не интересует меня. Могу я поесть все, что хочу, в магазине Кан?» — не задумываясь, ответил. «300 000 тейлей, и ты можешь есть все, что хочешь в течение дня. Это единственный покупатель десертов самообслуживания в магазине Кахнфац. Это слишком дорого». Лицо Джоусинай вытянулось, когда она услышала цену. Потом она сердито добавила. «Босс, в прошлый раз ты забрал мой кошелек и даже не пригласил меня на барбекю. Позволь мне поправить тебя. Очевидно, ты была счастлива, когда ела рамен. Если ты будешь есть мясо, приготовленное на гриле, ты не будешь счастливее, чем с раменом. Это твой внутренний выбор», — сказал Кан. Кушина, виденная логикой Кана, была в замешательстве. Несмотря на то, что она предпочитала барбекю, она использовала его, чтобы вернуть часть своих денег. Сказали, что между деньгами и радостью от еды существует рамен. Но прежде чем Кушина долго боролась, Кавакимива привел людей из книжного магазина Ли Чунь. «Мистер Кан, наконец-то пришло ваше время». Когда люди из книжного магазина Ли Чунь вошли и увидели Кана, они быстро шагнули вперед и взволнованно произнесли, что думали, будто им придется ждать месяц или два, так как Кану потребовалось так много времени, чтобы исчезнуть. «Если бы нам действительно пришлось ждать так долго, второй том романа был бы отложен надолго. Теперь три книги Кана стали настоящими сокровищами для книжного магазина Ли Чунь. Давайте зайдем и поговорим», — с улыбкой произнес Кан, а затем повел кого-то во внутреннюю комнату. Глава 37. Беседа с Кушиной. После того, как чай был подан, Кан слегка приподнял брови и почувствовал, что что-то здесь не так. Как Кушина так непринужденно продолжала? Более того, он сам взял на себя инициативу заварить чай и подать его, а затем отошел в сторону с любопытным выражением на лице. «Мистер Кан, текущие продажи ваших трех книг действительно хороши. Первая партия была распродана за короткое время, а вторая вот-вот будет распродана. Когда я уходил, босс уже готовил третью партию». Эти слова произнес помощник владельца книжного магазина Ли Чунь. С почтительным лицом он достал образцы трех книг, положил их на стол вместе с отчетом о продажах первых двух партий и передал их Кан. У книжного магазина Ли Чунь деньги были сэкономлены заранее, поэтому сберегательная книжка была передана Кан. «Похоже, ваш магазин заработал много денег. На этот раз вы планируете использовать их для издания второго тома?» Кан открыл сберегательную книжку и бросил взгляд на нее. Первые две партии принесли примерно 25 миллионов тейлей. Если подсчитать, Книжный магазин Ли Чунь заработал почти 70 миллионов тэли. Такой доход, кажется, не мог бы возникнуть только в стране огня. В мире ниндзя не так много людей, которые умеют читать романы, и вряд ли это станет популярным в течение долгих лет. Владельца книжного магазина Ли Чунь так сильно доверяет книгам Кана, что он определенно не собирается продавать их только в стране огня. Благодаря своим каналам и связям он может продвигать книги Кана и в Земле Грома, и в других небольших странах. Это приносит некоторый доход, но все зависит от творчества мистера Кана, сказал помощник владельца книжного магазина Ли Чунь с дружелюбной улыбкой, а затем с ожиданием спросил: «Мистер Кан, что насчет второго тома?» «Подождите минуту». Закончив говорить, Кан немедленно встал и вернулся в дом. Он достал второй и третий тома своих романов и передал их людям из книжного магазина Ли Чунь. Вот содержание второго и третьего томов. Эти три романа состоят из 7 частей. Если книжный магазин Ли Чунь будет работать хорошо, я планирую выпустить еще несколько замечательных романов и тесно сотрудничать с вашим магазином. Бросать романы наугад и ждать, пока деньги посыплются, это слишком простое дело. Услышав слова Кана, помощник владельца книжного магазина Ли Чунь обрадовался еще больше и с волнением заявил, что сообщит об этом боссу, как только вернется, и затем быстро ушел с содержанием нового тома. По всей стране книжные магазины получили множество запросов от клиентов. Люди были очень заинтересованы в содержании следующего тома. Они никогда раньше не видели чего-то подобного и были очарованы, как будто открыли для себя новый мир после того, как люди из книжного магазина Ли Чунь ушли. Сюсиной посмотрела на Кана с любопытством и спросила: «Босс, вы все еще пишете? Это потрясающе». По мнению Кушины, это действительно удивительно, что она могла так уважительно относиться к людям из книжного магазина. Хотя она все еще не до конца понимала статус Ли Чунь, в мире ниндзя писатели по-прежнему пользовались уважением. Это уважение передавалось от даймё и аристократов к ниндзям. Даже даймё и дворяне должны уважать писателей, а их ниндзя должны следовать за ними. «Если будешь усердно учиться, в будущем ты также сможешь стать писателем, Кушина», — сказал Кан, махнув рукой. «Я лишь копирайтер, но мир ниндзя сейчас действительно превратился в культурную пустыню. Заставить себя прославиться стало проще, достаточно написать роман с достаточным количеством порнографии и насилия, эффект будет сильным. Я не могу этого сделать, я изо всех сил пытаюсь даже в школе ниндзя», — завершила Кушина и, указав на три книги на столе, осторожно спросила: «Босс, это ваши книги?» «Нет, это для взрослых, и детям смотреть их запрещено», — отказался Кан без колебаний. «Для тебя такие книги подобны запретной технике среди ниндзя, ты не должна их читать, это может привести к серьезным последствиям. Но для облегчения твоего любопытства позволь мне показать тебе доход писателя». Закончив говорить, Кан продемонстрировал Кушине сберегательную книжку из книжного магазина Ли Чунь. Когда Кушина увидела цифры, ее глаза расширились, а рот открывался от удивления. «Это так много нулей!» Она попросила у Цунади 100 тысяч тэли и уже была самым богатым человеком в школе ниндзя, но в банковской книжке перед ней было 8 цифр, это был доход ее босса-писателя. «Босс, вы такой богатый, почему вы все еще пытаетесь меня обмануть?» Подумав об этом, Кушина не могла сдержать радости, что выглядело крайне неуместно. «Это деньги за мои книги и психиатрическое лечение. Я ошеломил некоторыми событиями, связанными с вами, и последующими счетами за лечение», — сказал Кан, не испытывая никакой вины. Он понимал, что его богатство – это результат его стараний. Именно благодаря внимательности к деталям он стал таким обеспеченным. Если бы он всегда был фальшивым и щедрым, он был бы настоящим бодхисаттвой. «Эти 2500 тэли должны быть использованы в бизнесе, чтобы как можно быстрее установить эффект снежного кома». По сравнению с настоящими бизнесменами в мире ниндзя, Кан был похож на атаку на понижение, используя продукты на 30 лет вперед и зарабатывая отдельно, ожидая момента, когда все, что следует, будет готово. Кушина вернулась в клан Цаньшоу очень поздно. Сегодня она не только напрасно проводила время, но и получила торт. По сравнению с прошлым, это был заметный прогресс. После того, как она вернулась в клан, радость на лице Кушины немного померкла. Бабушка Мита была стара. Хотя с ней обычно многократно общались, речь в основном шла о изучении техники запечатывания и отношениях между родственниками. После возвращения Рашу, его настроение было не очень хорошим, и он редко говорил. Сестра Цунади была сосредоточена на своих делах. В школе ниндзя у Кушины всегда были плохие отношения с одноклассниками из-за ее статуса уроженки дальней деревни и ее вспыльчивости. У нее вообще не было друзей. Это также объясняло, почему она любила ходить в магазин Кана. Он не смеялся над ее внешностью, а позже делал забавные высказывания. Хотя деньги тратились быстро, большая часть принадлежала Цунади, и поэтому Кушина не была сильно расстроена. Вернувшись, Кушина некоторое время болтала с Цунади, но большая часть разговора касалась Кана, потому что в мире ниндзя происходили вещи, которые делали ее несчастной, и Кушина подсознательно избегала этого. Этот парень все еще писатель, гонорар составляет более 20 миллионов тали. Цунади была потрясена, услышав эту новость. Ей нужно было выполнить как минимум 20 заданий S-ранга, чтобы заработать такую сумму. Вспомнив о взрослом романе Сян от Кушины, она осознала, что тайна бывала в этом месте раньше. С отвращением на лице она произнесла Кушине: «Кушина, этот парень прав. Не интересуйся подобными романами, детям их не положено читать». Выяснилось, что роман действительно был написан, и это принесло более 20 миллионов тели. Похоже, что книга пользовалась бешеной популярностью. После непринужденного разговора Цунади заметила, что Кушина часто упоминает Кане, и с улыбкой спросила: «Кушина, ты часто к нему ходишь в последнее время?» Эта фраза заставила Кушину замолкнуть, и через несколько секунд она тихо ответила: «В школе меня не любит с тех пор, как она подралась с братом ниндзя своего одноклассника и одержала победу. Ее одноклассники стали избегать ее или обсуждать при ней». Цунади, размышляя о том, что происходит с Кушиной, не могла удержаться от того, чтобы погладить ее по волосам. Она сказала: «Если кто-то снова попытается запугать тебя в будущем, преподай им урок. Обращайся ко мне, если что-то пойдет не так, не стоит. Я даже не собираюсь тренировать тебя, старику Сарутоби». Глава 38. Глава 38. 2 года спустя. Как успехи? Есть ли новый прорыв в исследовании вируса экстремиз? Кан пришел в биологический исследовательский центр, строительство которого заняло более года. В настоящее время здесь работает лишь команда проекта «Экстремальный вирус». Кан старается набрать дополнительных сотрудников, но пока его попытки не увенчались успехом. Тем не менее, за прошедший год он значительно укрепил управленческий и логистический состав исследовательского центра. Персонала теперь более чем достаточно. На данный момент это не идеально. У нас слишком мало данных об экспериментах на растениях и животных. Нам необходимо проводить эксперименты на людях, чтобы получить больше информации, сказал он. Киллиан потер виски и прямо заявил, что ему особенно важно разобраться в процессе экспериментов над людьми, поскольку данные, полученные в опытах с растениями, не могут адекватно отразить результаты, полученные на мышах, отличий слишком много. В свою очередь, данные и опыт, полученные на мышах, не могут быть использованы в экспериментах на людях, и в конечном итоге им все равно придется проводить опыты на людях. «Киллиан, не делай этого», — покачала головой Майя, слегка повысив голос. Она решительно возразила: «Проводить эксперименты на людях сейчас равносильно убийству. Процент неудач достигает почти 90%. Если не произойдет очередного прорыва, нет смысла заниматься человеческими экспериментами». «Эксперименты. Эксперимент», — без раздумий возразил Киллиан. «Возможно, следующий прорыв будет в исследованиях на людях». Закончив свою мысль, он вновь обратился к Кан. «Босс, если мы не начнем эксперименты на людях, через несколько лет мы рискуем не продвинуться дальше, так как в текущих испытаниях отсутствует решающий этап. Без него мы просто не сможем двигаться вперед». «Киллиан, не спорьте, давайте проведем испытания на людях», — вмешался Кан, прервав их ссору. «Я подам заявку на рассмотрение ИРП. Мисс Майя, одобрение этой заявки займет около 3 месяцев. Если за это время вы не сможете сделать прорыв, я все равно внимательно выслушаю слова мистера Киллиана и рекомендую двигаться дальше». Кан прервал их ссору и принял решение. Прошло больше года. Проект вируса экстремис обошелся почти в 40 миллионов долларов США, и теперь все расходы покрывались доходами фармацевтической оптовой компании. Кан поддерживал проект, но потерять терпение с растягиванием сроков было трудно. Услышав его слова, Майя замолчала. Ей было известно, что недавний застой в исследованиях вызывал у многих людей нетерпение, и она сама чувствовала тревогу. Однако процент отказов вируса экстремиз был слишком высок для того, чтобы рисковать ради небольшого объема данных. Майя была очень упряма, когда дело касалось этого вопроса. Кан говорил, что ИРП является более приемлемым вариантом. Предпосылкой для утвержденных экспериментов на людях было то, что они должны быть ведомы мнением другой стороны, необходимости финансирования, чтобы это не обременяло ее. Это стоит денег, зачастую сотни тысяч долларов для волонтера, и их очень сложно привлечь. Таким образом, они могли бы обратиться лишь к определенной категории людей, берущих на себя риск ради выживания. Если количество волонтеров для ИРП покажется недостаточным, придется думать о других вариантах. После начала экспериментов на людях проект действительно станет притягательной коммерческой возможностью. Однако полностью полагаться на одну команду нельзя. В мире ниндзя есть два мастера человеческих исследований, и их помощь могла бы стать решающей. Следующий вопрос. Кто-то хочет помочь своему боссу заполнить биографический отчет. «Я все уже узнал, но не хочу тратить время на написание», — сказал Кан. Он взял свое задание по домашней работе по биологии. Сотрудники здесь идеально подходили для его выполнения, так как в основном имели биологическое образование, и задание было вполне посильным. Подошел человек, взял задание и сказал: $2000, дай мне его к утру», — ответил Кан, достал сумму и передал ее. Затем он обратился к последней серии экспериментальных данных по вирусу «Экстремис». Его ум был незауряден, и способности к обучению всегда отличались высоким уровнем, поэтому вирус «Экстремис» стал его надеждой. Кан усердно работал над проектом вместе с Майей и Киллианом. После года скромных исследований можно было считать, что он уже понял принципы и механизмы действия вируса «Экстремис». В руках у него находились две пробирки с сывороткой и полный набор экспериментальных данных. Как босс он легко мог внести свой вклад в проект. Через некоторое время Кан покинул учреждение. По сравнению с прошлым визитом прогресс был не таким значительным. Хотя Кан успешно поступил в Колумбийский университет, однокурсники уже называли его самым загадочным человеком. За исключением нескольких обязательных занятий, он в основном занимался индивидуальными исследованиями. Фактов о нем накопилось немало. Помимо его дел в мире ниндзя, он еще владел фармацевтической оптовой компанией и управлял инвестиционной фирмой в партнерстве с Коннором. Также ему удалось разобраться с крупной партией драгоценностей в адской кухне. К счастью, теневой аватар Кана и техника трансформации позволяли избежать опасностей, в противном случае он стал бы мишенью, унося с собой большое количество ценностей несколько раз подряд, чтобы избавиться от них. Фармацевтическая оптовая компания была наиболее успешным проектом Кана. За 2 года она открыла 4 филиала в Мексике, Южной Америке, Австралии и Юго-Восточной Азии и постепенно заняла свои позиции на этих рынках. Ожидаемый доход этого года составлял более $100 миллионов США, однако другие оптовики начали проявлять интерес к зарубежным рынкам, и признаки конкурентной борьбы за бизнес с Каном становились очевидными. Это и побудило его стремиться развивать новые области. С течением времени рынок изученных препаратов будет интегрирован, и Кан надеялся заработать как можно больше, прежде чем заняться разработкой и продажей новых медикаментов, превратившись из посредника в основного поставщика. Несмотря на значительные вложения в исследовательский центр, личные активы Кана продолжали стремительно расти. В настоящее время его общие активы составляют не менее $700 миллионов США и почти 2 тонны золота. Это лишь часть достижения Кана за прошедший год, хоть и с некоторым запозданием, но все же надежно и безопасно. Ни налоговая служба, ни Фоберли, ни щит не смогли выйти на его след. Год назад Кан сменил место жительства на гораздо более просторное, имеющее большой подвал. Он превратил его в укрытие, уходя туда, когда отправлялся в мир ниндзя. Почти пришло время попросить Цунади изучить вирус отчаяния и несколько специальных лекарств от неизлечимых болезней. Надеюсь, она меня не подведет. Кан решил, что с тех пор его отношения с Цунади были в порядке. Он также узнал от Кушины, заинтересованной в вирусе «Экстремис», о конкретной ситуации с веревочным деревом. Кроме того, у него есть образцы нескольких неизлечимых болезней и подробные данные, которые он тоже привез с собой. Он осведомился об этом в мире ниндзя. Там действительно множество таких болезней, но лишь немногие из групп ниндзя сталкивались с ними, и даже те, кто заболел, не дожили до сегодняшнего дня. В этом возрасте Цунади не обращала на это особого внимания. Тем не менее, Кан воспользовался делегированием задачи соблазном отчаянного вируса. В результате Цунади согласилась на 80%. Далее Кан занялся делами мира Марвела и заранее расставил заместителей в соответствии с обычной практикой. После того, как все дела компании были улажены, он добавил в свой заплечный рюкзак все необходимое. В следующую секунду Кан оказался в мире ниндзя. Глава 039. Глава 39. Сила мира ниндзя Михе. А Ся Чуаня здесь нет. На улице короткой книги беспорядки. Ся Чуань собирается разобраться с этим делом. После этого ей, возможно, придется отправиться в страну волн, и она не вернется в ближайшее время. Босс, вам нужно послать кому-нибудь сообщение Ся Чуаню после того, как Чуан Мумэйхэ доложил о передвижениях Ся Чуаня. Он слегка опустил голову и стал ждать следующего приказа Кана. Не надо, пусть работает. Кроме Шортбук Стрит, бизнес в других местах еще стабилен. Кан продолжал спрашивать после того, как взял бухгалтерскую книгу у Чуан Мумэйхэ. В прошлый раз некоторые представители местной знати в стране огня завидовали силе Кана, но не использовали ее из-за его могущественной силы. Теперь кажется, что это почти невыносимо стрелять в темноте. Город Чуанму – это место, где у нас самая сильная военная сила. Он очень стабилен, и различные доходы неуклонно растут. За исключением улицы Шортбук, только уезд Хагу более хаотичен Кавамура. Немного помолчал, когда она сказала это, а затем продолжила говорить Кану. Кто-то нанял странствующего ниндзя. Похоже, он нацелен на нас тогда. Свяжитесь с подчиненными Цзяду. 7 миллионов тели, если Цзяду считает, что это дешево, добавьте 10 миллионов тели, но скажите Цзяду, что люди за кулисами должны быть устранены. После того, как Кан закончил свои инструкции, он закрыл книгу. Он не профессиональный финансовый офицер, но он может понять режим бухгалтерского учета в мире ниндзя. Доход в деревне Канаха не включен в эту книгу. В настоящее время в ней есть три места. В стране огней ежемесячная общая прибыль выросла до более чем 70 миллионов тели, включая совокупный доход трех казино, четырех десертных магазинов и десертной фабрики, а также четырех домашних винных домов, трех ресторанов и трех хлебных магазинов, из которых казино являются самыми крупными, на них приходится 70%, а остальные только. Кстати, для этих магазинов Кан особо не задумывался. Все они отвечают за Ся Чуань, и Кан дал ей некоторую автономию, поэтому Ся Чуань проявляла инициативу, когда чувствовала, что есть возможность заработать деньги. Сначала он просто открыл винный дом на улице, и, постепенно зарабатывая деньги, Ся Чуань шаг за шагом инвестировал, что также входило в рамки разрешения Кана. Теперь Ся Чуань планирует построить производственную цепочку от источника, закупая зерно напрямую у фермеров, а затем поставляя его партиями в зернохранилища и винодельни. «Винодельня еще не построена», — сказал Кан в прошлый раз о производственном оборудовании винодельни. «Да ладно, он презирает традиционный способ пивоварения в мире ниндзя. Существует также доход от книжного магазина Личун Бакстере, который в среднем составляет около 20 миллионов тели в месяц. С семью романами, которые дал им Кан, книжный магазин Личун теперь расширился до более чем 20 филиалов, и он заключил соглашение о распространении с книжными магазинами в других крупных странах, можно сказать, большие деньги. Дом доминов народа огня предоставляет деревне Канахи только более 200 миллионов тели в год, в то время как ежемесячный доход Кана составляет более 90 миллионов тели. Может быть, при увеличении им сказать, что он достаточно богат, чтобы соперничать со страной, но со своими собственными силами он может полностью поддерживать всю Канаху, при условии, что не будет войны. Как только начнется война, военные расходы Канахи могут быть в 3 или 4 раза больше, чем обычно, и расходы только на оружие будут большими. Канаха не несет ответственности за расходы на инструменты ниндзя, но во время войны все по-другому. Канаха полностью возмещена. Есть также чаевые миссии, пенсии, медицинские и материально-технические принадлежности и так далее, что в сумме составляет совершенно огромную сумму. Вы не можете позволить ниндзя тратить свои деньги, чтобы пожертвовать своей жизнью ради Канахи, поэтому компенсация неизбежна, и после того, как ниндзя будет убит, Канаха будет нести ответственность за смерть ребенка ниндзя, который не будет жить, пока не закончит школу. Школа ниндзя или имеет определенный источник дохода. Если бы Канахе было наплевать на это, воля огня была бы шуткой. Мии-сан, я иду в Канаху, я спрошу вас здесь понаблюдав. за делами в городе Чуанму. Кан сказал Чуанму Миве, но, услышав слова Кана, Чуанму Миха быстро предложила: «Босс, пожалуйста, приведите команду сопровождения ниндзя Канахи, хотя в настоящее время нет убийства, но на всякий случай Кавамами». И некоторые беспокоятся об отчаянном убийстве Кана этими людьми. Их силы кажутся огромными, но если что-то случится с Каном, силы обязательно распадутся. Ну это тревожный звонок, но на этот раз им трудно установить мое местонахождение. Кан сказал Кавакимиве, что пришел в этот мир благодаря функции челнока торговой системы, а место, где он появился, было связано с Цунади. У вас в Сячуань слишком мало охранников. Окружающие ее люди могут иметь дело с обычными людьми, а вот с некоторыми охотниками за головами справиться сложно. Отправьте кого-нибудь обратно в Канаху, чтобы он освободил еще два задания охранника уровня Б. Есть два отряда чунинов вокруг друг друга. Два чунина и шесть генинов. И сфера их деятельности находится в стране огня. Деревня Канаха определенно не примет миссии по убийству в этом отношении. Даже если другие деревни Шиноби займут его, им следует подумать о том, чтобы приехать в Канаху, чтобы разобраться с двумя. Трудность отряда чунина, неосторожный может стать запалом войны. Это, спасибо, босс, я сейчас все устрою, но вы должны уделять больше внимания собственной безопасности Михе. Кавамаки сказал Кану, немного тронутому в его сердце, что два отряда чунинов всегда можно защитить, и босс действительно их ценит. Объяснив Кавамиме некоторые вещи, Кан быстро пришел в лес возле деревни Канаха через функцию шаттла торговой системы. Этот способ передвижения такой же, как космическое ниндзюцу. Даже если кто-то хочет собрать его информацию, тоже очень сложно. Войдя в Канаху, Кан направился к своей торговой улице. Менее чем за два года он открыл в Канахе в общей сложности 13 магазинов, в основном продающих еду, напитки и развлечения, а также одежду. Хотя эта улица немного предвзята, это единственный бизнес в Канахе в настоящее время. За управление всеми магазинами в Канахе отвечает Нанами. Он очень серьезен и ответственен, его работа хорошо организована. Недавно он обсуждал с несколькими семьями на этой улице возможность продажи домов. Нанами знает, что Кан собирается построить деловую улицу, поэтому предпринимаются усилия в этом направлении. В 13 магазинах, за исключением аптеки, дела обстоят очень хорошо. Война прекратилась, и мир ниндзя вступил в период относительного спокойствия. Хотя необходимо закупать лекарства, замедление бизнеса неизбежно. Кан также задумывается о развитии наркобизнеса в небольших странах. Крупные государства перестали воевать, но некоторые мелкие нации, все еще находясь в хаосе, выслушав отчет Нанами, Кан почувствовал, что Канахи не о чем беспокоится, но все же задал дополнительный вопрос. Что-нибудь происходило в последнее время? Есть одна вещь, о которой я должен сказать, босс, начал Нанами. Узума Кушина в последнее время приходит в магазин каждый день. Она хочет, чтобы я ждал сообщения от вас, когда вы вернетесь, но я не согласился с этим. Лучше рассказать вам об этом заранее. Нанами без раздумий передал просьбу Кушины. Хотя у него были небольшие отношения с ней, он знал, что у Кушины хорошие связи с боссом. Однако этот вопрос касался его принципов, поэтому Нанами не мог согласиться выдавать местонахождение Кушины. Глава 040. Вот исправленный текст с улучшениями. Глава 40. Выпускной Кушины. Кушина, не волнуйся, просто позволь ей быть. Нанами, Цунади недавно была в деревне. Мастер Цунади, похоже, не уехала из деревни. Я видела ее позавчера, ответила Нанами, но мысли ее все еще были заняты тем, что произошло с Кушиной. Беспокоит ли ее это или нет? Она хотела случайно сообщить новости о начальнице. Кан кивнула и сказал: «Помоги мне связаться с Цунади. Если у нее будет время, я приглашу ее выпить в отдельной комнате на втором этаже из-за Кайкана». «Понятно». Позже Нанами поговорила с Каном о других вещах. 13 магазинов в деревне Канаха хорошо работали. За исключением аптеки, доходы остальных магазинов неуклонно росли, особенно игровых, кондитерских и изакай, которые стали визитной карточкой Канахи. Скопление людей способствовало росту известности, не говоря уже о том, что эта улица была полна покупателей, что, конечно, привлекало сюда новых людей. Более того, в это время Канаха могла похвастаться единственной оживленной коммерческой улицей, Кан. Даже люди из клана Учиха приходили сюда поесть, и, похоже, в их семье много любителей десертов. Спонсорство приюта продолжается уже больше года. К этому моменту Кан стал довольно известным в деревне Коноха. Многие знают, что он спонсирует приют на 2-1 миллиона тайли каждый месяц. В условиях войны это позволяет не только накормить, но и одеть детей. Количество детей, усыновленных детскими домами, возросло, и сумма спонсорства увеличилась с 500 тысяч тайли до 700 тысяч 6 месяцев назад. Теперь 3 детских дома усыновили почти 300 детей войны. Если бы не спонсорство Кана, Коноха не смогла бы покрыть такие большие расходы. Это действительно эффективно. В 3 детских домах 13 воспитанников, которых Кан отправил в школу ниндзя. Среди них фармацевт Янаю, самая умная. Она и Кушина учатся в одном классе. Последний экзамен был на 4 курсе. Результаты боевого класса немного помешали, но ее теоретические знания были безукоризненными. Кроме того, фармацевт Янаю время от времени передавала Кан информацию, собранную в школе ниндзя, хотя это не было приказом Кана. Именно она сама взяла на себя эту инициативу. Ее присутствие обычно было незаметным, но когда банда обсуждала важные вопросы, она могла донести много новостей о старейшинах соперника. Янаю не знала, какие из этих сведений были полезными, а какие – бесполезными, но Кан все равно был доволен ее работой, даже если некоторые события казались слишком очевидными после того, как Нанами ушла. Кан остался дома, ожидая ночи. Даже если Цунади не покинула деревню, она была на 80% занята медицинской реформой. В последний год Цунади становилась все более известной, но это не имело отношения к Саннину, ее репутация строилась на медицинском ниндзюцу. Хотя Кан не жил в Коноха долго, дом был уютно обустроен, и он установил в нем несколько камер, проверяя их каждый раз, когда возвращался, кроме тех, которые убирали. Вскоре за окном раздался знакомый голос, затем послышались шаги, а потом кто-то привычно постучал в дверь. «Входите». После этой фразы дверь открылась, и в комнату вошла маленькая рыжеволосая девочка. Увидев Кана, сидящего за чайным столиком, Кушина с улыбкой подошла к нему. «Босс, я не ожидала, что ты вернешься так скоро». Во время разговора Кушина умело налила себе чашку чая, а затем села по ту сторону столика. «Чего я не ожидал, так это того, что ты придешь навещать меня сразу после своего возвращения. Похоже, у нас действительно с тобой судьба. Ты закончила школу ниндзя? Поздравляю, Кушина». Первая половина предложения Кана заставила Кушину улыбнуться, а когда она услышала вторую половину, она гордо подняла свои рыжие волосы, как пламя, и показала все свои налобные щитки. «Этот лобик красивый, я заняла 3 место в школе. Это замечательно. Это подарок для тебя на выпускной». После этих слов Кан достал из коробки с закусками кусочек шоколада и положил его перед Кушиной. Его небрежное поведение неожиданно вызвало у Кушины недовольство, и она посмотрела на него с недовольным видом. «Слишком скупердяй, босс, а эти закуски в прошлый раз конфисковали, это так?» Кан усмехнулся и встал. «Подожди минутку, я поменяю подарок». Увидев это движение, недовольство на лице Кушины рассеялось. Она с любопытством ждала, что же он принесет. Кан вернулся с чем-то из своего космического рюкзака, и маленькая девочка была несколько смущена. Вскоре, когда она увидела, как Кан выходит с почти метровым тортом, она не могла удержать удивления. «Босс, это для меня?» – спросила Кушина, не отрывая взгляда от торта. Ее маленькие ручонки беспокойно двигались под столом, с нетерпением ожидая ответа. «Да, это для тебя. Не забудь съесть его на ночь, завтра он может испортиться», – сказал Кан, ставя торт на стол и показывая, что Кушина может его забрать. Кушина с замиранием сердца смотрела на торт, облизнула губы и воскликнула. «Тогда я позову своих товарищей по команде, чтобы поесть вместе. Босс, ты тоже пойдешь? Мне все равно. У меня есть дела на сегодня вечером. Иди празднуй», — отказался Кан, не желая идти в клан Тысячи Рук. После этого Кушина осталась с Каном еще ненадолго, прежде чем готовиться уйти, чтобы сообщить своим товарищам по команде. «Я пришлю тебе сообщение», — сказала она, и Кан проводил ее из дома. Теперь Кушина выглядела немного забавно, держа торт, который закрывал ее лицо, и ей было сложно идти по улице. Приходилось высовывать голову, чтобы убедиться, что она не сталкивается с другими. Выйдя из магазина десертов, Кан вдруг почувствовал, что кто-то смотрит на них. Оглянувшись, он заметил фигуру, стоящую за телефонным столбом на углу. Кан указал на Кушину и спросил: «Кушина, ты знаешь вон того человека?» «Этого парня я знаю», — но не очень хорошо», — ответила она Кушина, заметила Минота, который старательно притворялся небрежным, нахмурилась и сказала: «Одноклассники из школы ниндзя, но они ведут себя как богини, они даже смеялись надо мной. Почему этот парень здесь? Наверное, пришли отпраздновать с тобой», — предположил Минота. «Я не хочу отмечать с теми, кто смеялся надо мной. Босс, я вернусь первой», — произнесла Кушина, заканчивая речь. Она высунула голову и осторожно направилась к дому. Если она уронит торт, то будет страдать полмесяца. Глава 41. Сотрудничество с Цунаде. Вы редко проявляете инициативу, чтобы найти меня. Хотите, чтобы я чем-нибудь помогла? Спросила Цунаде, наливая себе бокал вина и тут же выпивая его. После напряженного дня в больнице Канахи ночью расслабиться почти невозможно. Упав на спину и откинув голову, она снова спросила: «Тебя кто-нибудь беспокоит?» «Это неправда. Я хочу у тебя кое-что спросить. Из всех людей, которых я знаю, только у тебя лучшее медицинское ниндзюцу». Закончив говорить, Кан достал из рюкзака документы о нескольких неизлечимых заболеваниях и передал их Цунаде. «Можем ли мы разработать лекарства от этих болезней?» Цунаде ничего не ответила, взяла документы и начала внимательно их изучать. Спустя почти полчаса она потерла брови, закрыла глаза и задумалась. Весь день, ухаживая за пациентами, ей не удалось сделать перерыв, и эти бумаги также требовали внимания. Вылечить несложно, но и разработать лекарство тоже непросто. Это не гарантировано, и нужно провести проверки. Первые две болезни несложны, я помню, что мой второй дедушка занимался их изучением. Мне нужно узнать кое-какую информацию. Второй Хокаге тоже исследовал медицинское ниндзюцу. Слова Цунаде немного удивили Кана. Он не ожидал, что второй Хокаге интересовался раком и высоким кровяным давлением. Это было поразительно. Это не совсем медицинское ниндзюцу, это просто похоже на болезнь, которую вы вызвали, произнесла Цунаде и решила изменить тему. Недавно я работала над медицинским ниндзюцу. Это дело может затянуться на некоторое время. Из-за твоего брата? Спросил Кан. Спустя больше года инцидент медленно распространился в Канахе. Многие обсуждали, сможет ли младший брат Цунаде Химе, одного из трех ниндзя, стать настоящим ниндзя. Это также касалось и фармацевта Нана, который отправил самые последние новости. Я не ожидала, что вы, кто часто отсутствует в Канахе, узнаете об этом, сказала Цунаде, находясь в плохом настроении. Она налила себе несколько бокалов вина. Чем больше Наашу оставался дома, тем больше ей хотелось развить регенеративное медицинское ниндзюцу раньше, иначе бабушка Мита не смогла бы помочь. Веревочное дерево и тот факт, что он не мог стать ниндзя, чересчур сильно его угнетали. Вторая вещь, которую я хочу обсудить с тобой, касается того, что веревочное дерево не является ниндзя. Прекрати пока пить, иначе не сможешь читать, заметил Кан, слегка бросив вызов. Услышав его слова, Цунаде неуверенно поставила бокал с вином. Она думала, что у нее много вина и она точно не напьется, но когда речь зашла о веревочном дереве, на этот раз она поддалась. «Смотри, у меня есть исследовательский проект. Если он будет успешен, он поможет завершить процесс регенерации. Даже сломанная рука или нога могут восстановиться». Во время разговора Кан передал Цунаде информацию о вирусе экстремиз. Учитывая ее знания об органах и тканях человеческого тела, она должна была понять это без труда. Это прочитав текст некоторое время, Цунаде заинтересовалась содержанием. Материалы охватывали развитие вируса от его создания до зачатия. Некоторые алгоритмы, описывающие вирус, Кан боялся, что Цунаде не поймет, поэтому он пометил объясняющую информацию, чтобы она была доступной. В задней части также находились экспериментальные данные, именно ту часть, которую Цунаде ценит больше всего. Она была внимательно сосредоточена. Прошло 2 часа, и большинство посетителей из Идзакаи разошлись, только магазин Кана оставался открытым, но это не имело значения. Опыт на дорогах показал, что работы с мышами уже завершены, следующим шагом станут эксперименты на людях. Когда Цунаде увидела финал текста, она тихо задумалась, не зная, как сказать о проведении экспериментов на людях. По крайней мере, ее второй дедушка был человеком, проводившим много экспериментов на людях, но если бы ей разрешили сделать это самой, хотя в ее сердце было некоторое сопротивление, думая о веревочном дереве, она поняла, что может преодолеть его. Это удивительный эксперимент, он полностью превосходит все медицинские ниндзюцу, которые я контролирую, и даже в некоторых аспектах он схож с регенеративными ниндзюцу, которые я изучаю. Цунади очень высоко оценила вирус экстремис после прочтения и затем уставилась на Кана своими ярко-коричневыми глазами, спросив: «Ты хочешь сотрудничать со мной, верно? Давай вместе разработаем идеальный вирус отчаяния. Да, у меня есть этот план. Его эффект заключается не только в восстановлении тела, но и в повышении предельных возможностей человеческого организма. Если мы сумеем совершенствовать вирус отчаяния, это принесет мне огромную пользу», — не скрывая своих мыслей, ответил Кан. Он хотел изучить вирус отчаяния, надеясь на излечение веревочного дерева. Цунади могла замедлить реформу медицинской системы для веревочного дерева, поэтому он не мог отказать ей в сотрудничестве. Если вирус экстремис удастся досконально изучить, веревочное дерево сможет не только стать ниндзя, но и укрепить себя. Данные по тестированию отчаяния на вирус сообщают, что сложности заключаются в саморегуляции организма подопытных, и будь это растение или животное, клетки, участвующие в тестировании, не могут поддерживать уровень метаболизма и предотвращать биоэлектрическую перегрузку. Цунади не потребовалось много времени, чтобы обдумать эксперимент с вирусом экстремис. Это оказалась лишь случайность. Она снова вспомнила эксперименты над людьми, проводившиеся ее вторым дедом. Первый момент, о котором подумала Цунади, это клетки ее прадеда. Второй дед, изучая множество клеток своего предка перед смертью, оставил много важных данных, которые все хранятся на землях клана Цаньшоу. Оглядываясь назад, можно сказать, что клетки ее дедушки, по-видимому, могут компенсировать риски вируса экстремиса в эксперименте. Эрозия клеток может усилить слияние вируса экстремис, одновременно улучшая метаболизм человека и разные функции органов. Эта случайность Цунади прикусила большой палец, слегка нахмурившись. В душе она размышляла о том, что надежда ее младшего брата на выздоровление не за горами. Ей нужно было провести еще несколько экспериментов, но с использованием клеток дедушки для исследований. «Я должна вернуться и спросить бабушку Мита, Цунади». Крик Кана вернул задумчивую Цунади к реальности. «О чем ты думаешь? Хочешь сотрудничать? Мне нужно посоветоваться, прежде чем давать ответ. Но думаю, бабушка Мита согласится». Цунади нахмурила брови. Она читала документы целый день и долго разбиралась с ними ночью, а немного выпив вина, сейчас чувствовала легкое головокружение. «Если так, то я буду ждать хороших новостей от тебя, Цунади». Кан заметил, что Цунади уже собралась уходить, но у него были некоторые опасения. Если Узумаки Мита согласится, беспокойство Цунади, вероятно, мгновенно рассеется. «Ты уходишь, уже так поздно, а я, к сожалению, еще не ужинал». Цунади поднялась, ощущая легкое головокружение. Когда она подошла к двери, то увидела, что Кан держит в руках коробку с едой. В ней упакованы вино и овощи. «Можешь забрать их с собой и поесть не спеша. Сегодня Кушина также принесла большой торт, так что, думаю, я оставлю его для вас. Все, я вернусь первым». После этого Кан вышел. Когда Цунади покинула Идзакаю с коробкой в руках, ее окутал холодный ветер, и она немного трезвела. Увидев, как коробка с едой столкнулась с бутылкой вина внутри, Цунади не смогла сдержать улыбку и подумала: «Этот парень действительно заботится о людях».